Я не позвонила, потому что думала, что ты либо на работе, либо жутко устала. Мне не хотелось беспокоить тебя, тем более в субботу вечером. Я припоминала, что я делала прошлой ночью, и единственным, что всплыло в памяти, оказался просмотр грязных танцев на TNT. Наверное, уже в 70-й раз в моей жизни. Вроде бы я заснула еще до того, как Джонни заявил, что никто не обидит малышку, и продолжал в буквальном смысле слова ставить ее на ноги, пока доктор Хаузман не признал, что это не Джонни сделал ребенка Пенни, и не похлопал его по спине, и не поцеловал малышку, которая к тому времени уже доросла до имени Фрэнсис. Все эти сцены я уже знала наизусть. «На работе? Ты думала, я была на работе и слишком устала, чтобы тебе помочь?» «Лили, не говори так». «Послушай, Энди, мы это проехали, ладно? Ты ведь все время на работе, и днем, и ночью, часто и выходные тоже. А когда ты не работаешь, то жалуешься на работу. Я, в общем-то, все понимаю. Я знаю, какая трудная у тебя работа, и что твоя начальница не в своем уме, и мне не хотелось портить тебе отдых. А потом я не знала, может быть, ты с Алексом. Он все время говорит, что никогда тебя не видит, я не хотела мешать. Если бы это было и в самом деле нужно, я бы позвонила, и я не сомневаюсь, что ты бы тут же примчалась. Но я еще раз повторяю, там было не так уж плохо. Ну, давай это закроем, я с ног валюсь, мне надо в душ, а потом в постель». От волнения я не могла вымолвить ни слова, но Лили приняла мое молчание за согласие. «Ты еще там?» — спросила она через полминуты, в течение которых я отчаянно пыталась подобрать слова для извинения, объяснения или чего-то в этом роде. «Слушай, я только что добралась до дома, мне надо поспать. Я тебе звякну после». «Ну да, конечно», — выдавила я. «Лил, мне так жаль, ведь я никогда не вела себя так, чтобы ты могла подумать...» «Энди, не надо! Все нормально, со мной все хорошо, с нами все хорошо, потом поговорим». «Ладно, спи. Позвони мне, если что». «Ну, конечно! Да, а как тебе наша новая квартира?» «Она просто супер, Лил. И как ты только сумела отыскать такую прелесть? Вот мы с тобой заживем. Я едва понимала, что говорю, и говорила только для того, чтобы она подольше не отключалась, чтобы убедиться еще и еще раз, что наша дружба осталась неизменной». «Вот и хорошо. Я так рада, что она тебе нравится. Надеюсь, и парню с колечком она тоже понравится», — пошутила она, но снова как-то наигранно. Мы попрощались, и я застыла посреди гостиной, уставившись на телефон. В это время в комнату вошел папа, чтобы звать нас с Алексом обедать. «Что случилось, Энди? Где Лили? Я думал, что ей не помешало бы помочь перевести вещи, но я буду в городе только до трех. Она уже едет?» «Нет, она... она приболела. Это на несколько дней, не меньше, так что раньше завтрашнего дня она не приедет. Мы с ней только что разговаривали». «А ты уверена, что у нее все в порядке? Может, нам стоит к ней съездить? Я всегда беспокоился за эту девочку. У нее ведь нет родителей. Только эта старая перешница и ее бабушка». Он положил мне руку на плечо, словно для того, чтобы растравить мои раны. «Ей повезло, что у нее есть ты. Иначе она осталась бы совсем одна». Я почувствовала ком в горле, но все же смогла выговорить. «Ну да, вроде того. Но с ней все в порядке, это точно. Просто ей надо как следует выспаться. Пойдем чего-нибудь перекусим. Привратник говорит, в 4 кварталах отсюда есть классная закусочная». «Офис Миранды Присли», — ответила я недовольным тоном, который прочно усвоила в последнее время. Я надеялась, что это убедит всех отважившихся украсть у меня часть моих личных минут в несвоевременности их звонка. «Да-да, день добрый, это Милли», — прошелестел заикающийся женский голос на другом конце провода. «Нет, это Андреа. Я новый секретарь Миранды», — пояснила я, хотя делала это уже, наверное, 1000 раз. «А, новая секретарша Миранды?» — зарокотал странный голос. «Самая удачливая девушка на совете, не так ли? Ну и каково оно жить бок о бок с мировым злом?» Сонное настроение как рукой сняло. Это было что-то новое. За 3 с лишним месяца моей работы в подиуме Я еще не встречала человека, который бы осмелился отозваться о Миранде так откровенно дерзко. Уж не шутит ли она? Не провоцирует ли меня? Конечно, работа в подиуме — это уникальная возможность набраться опыта, — промямлила я. За такую работу миллионы девушек готовы на что угодно. Неужели я только что это сказала? В трубке послышались звуки, похожие на тявканье гиены. Ну еще бы. Просто охренеть можно. Выдавила она, не то смеясь, не то кашляя. Ты небось, дорвалась наконец до барахла Гуччи? Это здорово промывает мозги. С ума сойти, эта женщина просто нечто. Что ж, мисс набирающаяся опыта, одна маленькая птичка шепнула мне, что на этот раз Миранда наняла не совсем безмозглую подхалимку, но эти маленькие птички проницательностью не отличаются. Любишь джемперочки от Майкла Корса и шубки-очаровашки от Менделя? Не бойся, милочка, ты на своем месте. А сейчас дай-ка мне свою плоскозадую хозяйку. Я была в смятении. Моим первым порывом было послать ее ко всем чертям, сказать ей, что она меня плохо знает, а разговаривает так высокомерно только для того, чтобы сгладить свое заикание. Но еще больше мне хотелось прижать трубку к губам и прошептать: «Я здесь, как в тюрьме. Вы даже не представляете, что это такое. Спасите меня, пожалуйста, спасите меня от этой китайской пытки. Да, вы правы, все именно так, но на самом деле я совсем другая». Но я не сделала и этого, потому что отдавала себе отчет, что понятия не имею, кому принадлежит заикающийся голос на другом конце провода. Я перевела дух и решилась, что отыграюсь, не затрагивая личность Миранды. Что ж, я, само собой, разумеется, обожаю Майкла Корса, но уж, конечно, не за джемперочки. Мех у Менделя ничего себе, но настоящая поклонница подиума, та, чей вкус безупречен и не может быть поставлен под сомнение, выберет вещи, сшитые по индивидуальному заказу у Джорджа Полигеоргиса на Мэдисон-авеню. Да, и на будущее я бы предпочла, чтобы вы использовали что-нибудь менее категоричное, чем подхалимка. Помощница. Будет в самый раз. Я была бы рада опровергнуть и некоторые другие ваши ложные представления, но не могла бы я прежде узнать, с кем говорю. Браво. Новая секретарша Миранды. Браво. Может, мы с тобой и поладим. Я не особенно люблю тех, кого обычно нанимает Миранда, но в этом нет ничего удивительного, ведь я не особенно люблю ее саму. Мое имя Джудит Мейсон. На тот случай, если оно вам ничего не говорит, я автор путевых заметок, которые вы печатаете каждый месяц. А теперь скажи-ка мне, ты ведь в журнале сравнительно недавно, медовый месяц уже закончился? Я не знала, что ответить. Что она имеет в виду? Разговаривать с этой женщиной было все равно, что разбирать тикающую бомбу. Что мы молчим? У тебя сейчас как раз самое замечательное время. Ты пробыла в подиуме достаточно долго, чтобы о тебе узнали, но недостаточно, чтобы окружающие определили твои слабые места и начали дергать за ниточки. Ты еще это оценишь, уж поверь мне. В интересном месте работаешь. Но прежде чем я успела ответить, она сказала: ну ладно, хватит на сегодня любезности, подружка. Ей мы можешь обо мне не докладывать, она на мои звонки все равно никогда не отвечает. Да должно быть, ей не нравится заикание. Просто впиши меня в список, а потом она велит кому-нибудь мне перезвонить. Спасибо, целую. Щелк. Я ошарашенно положила трубку и расхохоталась. Эмили подняла взгляд от отчетов Миранды и спросила, кто это был. Когда я сказала, что звонила Джудит, она закатила глаза так, что не стало видно зрачков, и простонала. «Стерва каких мало, не понимаю, как Миранда ее терпит. Она не отвечает на ее звонки, так что ты даже не говори ей, что она звонила, просто внеси в список. Миранда потом прикажет кому-нибудь перезвонить». Похоже, Джудит лучше меня понимала, как именно у нас в офисе делаются дела. Я дважды кликнула на ярлыке «бюллетень» и пробежала глазами содержимое. Бюллетень был квинтэссенцией жизни Миранды Присли и, как мне, по крайней мере, казалось, смыслом ее жизни.